История 86. Открытый разговор. У меня есть знакомая по имени Жанна. Хорошая девушка. И вот Жанна мне звонит с тревожной мыслью. Она была с мужем в гостях, где муж Аркадий познакомился с Тамарой. Сидели за одним столом. И Жанне совершенно точно подсказали и логика, и внутренняя интуиция, что у ее мужа с Тамарой намного больше общего, чем у нее с ним. Она и на горных лыжах катается, и тоже любит музыку Дэвида Гаррета, и читала те же книги, что и мой Аркаша. Я бы подумала, что она его нагло соблазняет, но такие факты не подделать. Она реально цитировала фразы из книги, показывала фото с горных склонов. Голос Жанны задрожал. «Арт, я очень боюсь, что он от меня уйдет к ней. Тамара как раз уже год после развода. Детей у нее нет. Я боюсь не того, что она соблазнит его, а того, что они сами притянутся друг к другу. Аркадий за последние 3 дня уже 5 раз вспомнил тот вечер и 2 назвал ее имя. Я пока не подала виду, но мне действительно страшно. Арт, что делать?» «Смотри, Жанна», — я начал свой ответ. «Если твой мужчина захочет от тебя уйти, ничего его не удержит. Но ты можешь сделать следующее. Во-первых, ты можешь тоже показать, что пользуешься вниманием мужчин, и что если он будет проявлять внимание к другим женщинам, то и ты будешь делать то же самое. Во-вторых, каждый раз, когда мы вступаем в здоровые отношения, мы сознательно говорим всем остальным людям на этой планете решительное и твердое «нет». Мы четко понимаем, что всегда будут люди, которые будут быстрее, выше, сильнее, богаче и красивее нас. Всегда будет казаться, что кто-то лучше подходит, и что там в будущем лучше, чем сейчас. Соглашаясь на отношения, ты отбрасываешь эти мысли и работаешь с тем, что есть. Ты уверенно говоришь «нет» всем остальным людям. То же самое делает и твой мужчина. Я советую тебе поговорить с ним на эту тему открыто. Так и сказать: «Я не умею кататься на горных лыжах, не люблю Дэвида Гаррета, но я твоя жена. Я люблю тебя и считаю, что нам вместе лучше, чем по отдельности. Если ты считаешь иначе, давай поговорим об этом. Мы сошлись не потому, что мы похожи, а потому что мы отлично дополняем друг друга». Жена поговорила с Аркадием, и Тамара исчезла из его поля зрения. Хочется верить, что это действительно так. Ведь лучше расходиться, чем прятать отношения на стороне. Если чувства ушли, нечего делать вместе.